Между тем король исчез. Он вспомнил о своей матери и, ускользнув из комнаты, пошел наполовину Екатерины, которая под видом беспечности и притворного смирения выжидала удобного случая для приведения в действие своей флорентийской политики. Погрузившись в размышления, она полулежала в глубоком кресле, когда Генрих вошел к ней. По круглым, несколько желтоватым щекам, по блестящим, но неподвижным глазам, по пухлым белым рукам Екатерину можно было принять за восковую фигуру размышления, нежели за живое размышляющее существо. Но при известии о бегстве Франсуа, известии, сообщенном Генрихом с гневом и ненавистью, восковая фигура внезапно оживилась, покачала головой, приподнялась и опять опустилась в кресло. «И вас это не удивляет, матушка?» — сказал Генрих. «Чего тут удивляться, сын мой?» «Как? Неужели вы не находите, что это бегство заслуживает величайшего наказания?» «Любезный сын мой, свобода дороже престола. Вспомни, что я тебе самому советовала бежать, когда ты мог этим добиться престола. Матушка, меня оскорбляют!» Екатерина пожала плечами. «Он идет мне наперекор!» «Нет, — возразила Екатерина. Он уходит от тебя». — вскричал Генрих. «Так-то вы заступаетесь за меня?» «Что ты говоришь, сын мой?» «Я говорю, что с летами чувства притупляются. Я говорю...» Генрих замолчал. «Что же ты еще говоришь?» — спросила Екатерина спокойно. «Я говорю, что вы уже не любите меня так, как любили прежде». «Ошибаешься», — сказала Екатерина с возрастающей холодностью. «Ты мой возлюбленный сын, Генрих. Но тот, на которого ты жалуешься, также сын мой». «Ах, оставьте, пожалуйста, эти материнские нравоучения», — сказал Генрих. «Мы давно знаем всю цену их». «Ты должен знать их лучше, нежели кто-либо, сын мой, в отношении к тебе. Мои материнские наставления были всегда слабостью». «И теперь вы, вероятно, раскаиваетесь в этом». «Я наперед знала, что ты рассердишься, потому и не хотела отвечать на твои слова, сын мой», — сказала Екатерина. «Прощайте, ваше величество, прощайте», — сказал Генрих. «Я знаю, что мне остается делать. Если даже мать не имеет ко мне ни малейшего сострадания, я найду советников, способных напутствовать меня в этом деле». «Иди, сын мой», — — спокойно отвечала ему Екатерина. «И да просветит Господь ум этих советников, потому что дело крайне сложное». И она не сделала ни малейшего движения, не сказала ни одного слова, чтобы остановить сына. «Прощайте, Ваше Величество!» — повторил Генрих. Но у двери он остановился. «Прощай, Генрих», — сказала королева. «Но выслушай сперва одно слово. Я не намерена давать тебе советов, сын мой. Ты в них не нуждаешься. Однако попроси своих советников, чтобы они долго думали». «Не правда ли?» — сказал Генрих, довольный случаем, доставлявшим ему возможность остаться еще у королевы. «Не правда ли, что это весьма важное обстоятельство?» «Весьма важное», — медленно повторила Екатерина, подняв глаза и руки к небу. «Весьма важное, Генрих. Король, пораженный ужасом, выразившимся в глазах матери, воротился к ней. «Не знаете ли вы, кто помог ему спастись? Не подозреваете ли кого-нибудь, матушка?» Екатерина не отвечала. «Я думаю, — сказал Генрих, — что это дело анжуйцев». Екатерина улыбнулась с лукавым видом, выказывавшим все преимущества ее ума над умом короля. «Анжуйцы, — повторила она. — Вы не думаете? — спросил Генрих. — Однако все того мнения». Екатерина пожала плечами. «Что другие этого мнения меня нисколько не удивляет», — сказала она. «Но ты, Генрих, ты мой сын». «Да кто же, матушка, кто? Объяснитесь, ради бога, умоляю вас». «К чему объясняться? Ваше объяснение может предотвратить большое несчастье. Оно просветит ум мой». «Просветит ум твой. Полно, Генрих. Я старая болтунья, и все мое влияние состоит теперь в раскаянии и молитвах». «Нет, говорите, говорите, матушка, я слушаю вас. О, вы и по сию пору наша наставница, душа всех наших действий, говорите». «Зачем? Мысли мои принадлежат уже другому миру, а весь ум стариков состоит из мнительности. Может ли старая Екатерина дать еще какой-нибудь порядочный совет? Полно, сын мой, это невозможно». «Хорошо же, матушка, — сказал Генрих, — отказывайте мне в совете, в помощи, но через час все анжуйцы, проживающие в Париже, будут перевешаны».